на розовую щечку, на плечи, уже не детские, обтянутые узким платьем, и чувствовал, что новая любовь волной поднимается в нем и заливает грудь. На глазах, на губах, на лице он ощущал свежие ее поцелуи. Когда-то она целовала его, как сестра брата, и как от милого ребенка принимал он ее поцелуи. Теперь же при одном воспоминании о них с ним что-то творилось, как бывало при встречах с Егенкой. Истома и слабость овладевали им, но жар таился под ними, как в костре, засыпанном пеплом. Дануся казалась ему совсем взрослой девушкой. Она и в самом деле выросла, расцвела. К тому же при ней много говорили о любви. И как олеют и раскрываются лепестки бутона, когда его пригреет солнце, так раскрылись для любви ее глаза. И от этого появилось в ней нечто новое, чего не было раньше. Красота уже не детская, и очарование неотразимое, упоительное, которое исходило от нее, как тепло от пламени или аромат от розы. Збышка был во власти ее очарования, но не отдавал себе в этом отчета. Он совсем позабылся. Он забыл даже о том, что надо прислуживать дамам. Он не видел, что придворные смотрят на него, толкают друг друга локтями, подсмеиваются, показывают на него и Данусю. И не заметил он также не застывшего от изумления лица господина де Лорша, не устремленных на Данусю выпуклых глаз Комтура из Щитна, в которых отражалось пламя камина, отчего они казались красными и сверкали, как у волка. Он опомнился только тогда, когда снова затрубили трубы, возвестив, что время отправляться в пущу. И княгиня Анна Данута сказала ему: «Поедешь с нами, порадуешься. Дануське о любви своей скажешь, а я тоже охотно послушаю». И она вышла с Данусей, чтобы переодеться для верховой езды. Збышка тотчас выбежал во двор, где конюхи держали уже заиндивелых фыркающих коней для княжеской четы, гостей и придворных. Народу во дворе стало поменьше. Загонщики с тенетами ушли раньше и скрылись в пуще. Костры попритухли, день стал ясный, морозный, снег скрипел под ногами, из деревьев под легким дуновением, искрясь, осыпался сухой иней. Вскоре из дома вышел князь и сел на коня. За ним слуга нес самострел и рогатину, такую длинную и тяжелую, что мало кто владел ею. Однако князь, обладавший, как все мазовецкие пясты, необычайной силой, легко ею орудовал. В роду пястов бывали даже девушки, которые, выходя замуж за иноземных князей, на свадебном перу легко скручивали в жгут широкие железные тесаки. Князя сопровождали два телохранителя, готовые в случае надобности немедленно прийти ему на помощь. Они были выбраны из шляхтичей. Страшно было глянуть на них. Косая сажень в плечах, могучие, как деревья в лесу, они привлекли особое внимание прибывшего из дальних стран господина де Лорша. Тем временем вышла и княгиня с Данусей, обе в шапочках из шкурок белых ласок. Достойная дочь Кейстута лучше владела луком, чем иглой, поэтому за нею несли самострел с красивой насечкой, который был только немного легче, чем обычно. Збышка преклонил на снегу колено и подставил княгине руку, на которую она оперлась ножкой, садясь на коня. Затем он посадил в седло Данусю, как в Богданце сажал Егенку. И все тронули коней. Поезд вытянулся длинной змеей, свернул от дома направо и, сверкая и переливаясь на опушке леса, как цветная кайма по краю темного сукна, стал медленно въезжать в лес. Поезд уже углубился в чащу, когда княгиня обернулась к Збышку и сказала: «Что же ты молчишь? Поговори с нею». Но Збышком овладела робость, и даже ободренный княгиней он заговорил не сразу. «Дануська», — промолвил он наконец. «Что, Збышка? Я люблю тебя так?» Он запнулся. Все относились найти слова. Трудно было ему хоть и умел он, как иноземный рыцарь,